других лодках, направлявшихся к дворцам, сокровищницам и государственным складам, доставлялись подати из провинций и дани, уплачивавшиеся покоренными племенами. Одного лишь многообразия корзин с фруктами было достаточно для того, чтобы составить представление о размахе торговли. Гуавы и медовые яблоки и земель Отоми, что на севере, соседствовали с выращенными тотонаками у Восточного моря, ананасами, а желтые папайи, привезенные из западного Мичоакана, с красными из Чиапана, что на дальнем юге. Из южной страны сапотеков, как говорят, получившие название как раз по этому фрукту, везли сапотин, мармеладные сливы. Оттуда же, из страны сапотеков, доставляли мешочки с маленькими сушеными насекомыми, вываривая которых получали яркие красители нескольких оттенков красного цвета. Из ближнего Шочи и Милько поступали цветы и растения, столь разнообразные и в таком количестве, что в это трудно было поверить. А из дальних южных джунглей клетки с разноцветными птицами и целые тюки их перьев. Жаркие земли, лежавшие на западе и востоке, снабжали город какао, из которого изготавливают шоколад, и черными стручками, сырьем для получения ваниль. Обитавшие на юго-восточном побережье Ольмеки слали на продажу товар, давший имя самому тому народу Оли, упругие полоски затвердевшего сока, идущие на изготовление мечей для нашей игры Тлачтли. Даже Тлашкала, страна, извечно враждовавшая Смешуко, посылала сюда свой драгоценный копали, ароматную смолу, служившую основой для многих мазей, масел, благовоний. Носильщики таскали на спинах коробы и клети с маисом, бобами и хлопком, целые связки оглушительно кричавших живых хуаксоломе, крупных черных с красными бородками птиц, которых вы называете гальскими павлинами, и корзины с их яйцами, клетки с неумеющими лаять, лишенными шерсти, съедобными собаками, тычичи, кроличьи тушки, олени и кабани окорока, кувшины со сладким водянистым соком магуиш, или более густым и клейким продуктом брожения того же сока, хмельным напитком под названием октли. Отец как раз указывал мне на эти товары, объяснял, что есть что, когда чей-то голос прервал его. «Всего за два какао-боба, мой господин, я расскажу о дорогах и днях, ждущих впереди твоего сына Микстли, который отпраздновал седьмой день рождения». Мой отец обернулся. У его локтя стоял согбенный низкорослый старикашка, который сам по виду смахивал на боб какао. Не исключено, что когда-то он был гораздо выше ростом, но с возрастом, который, однако, трудно было определить по его виду, высок и съежился. Если подумать, старик, пожалуй, во многом походил на нынешнего меня. Он ладонью вверх протянул вперед обезьянью руку и снова повторил: «Всего два боба, мой господин». Но отец покачал головой и учтиво сказал: «Для того, чтобы узнать будущее, принято обращаться к прорицателю». «А скажи-ка», — молвил согбенный коротышка, «а случалось ли, чтобы при посещении этих хваленых прорицателей кто-то из них с первого же взгляда узнал в тебе мастера из каменоломен Шалтокана?» «Так ты, значит, настоящий провидец?» — удивленно выпалил отец. «Ты способен прозревать будущее? А тогда почему...» «Почему я расхаживаю в лохмотьях с протянутой рукой?» «Потому что я говорю правду, а люди мало ее ценят. Так называемые прорицатели едят священные грибы, приносящие им видение, а потом невнятно толкуют эти свои сны, потому что за невнятицу больше платят. А я просто вижу, что в твои костяшки въелась известковая пыль, однако ладони не покрыты мозолями, какие оставляют кувалда, каменотес или резец скульптора. Понял? Тайна моей прозорливости стоит так дешево, что я раскрываю ее даром». Я рассмеялся. Рассмеялся ему отец, который заявил: «Ты забавный старый мошенник, но у нас много дел в других местах. Постой!»